Алло, алло. Да. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Это Маша. Здравствуйте. Это Маша, здесь 18-й. Как ваши дела? А тебе что? Ну, как поживаете? А тебе что? Праздновали Масленицу? Чего? Масленицу праздновали? Не твое дело. Ну как, блины с родными не кушали? Не твое дело, чего я кушала, чего не кушала. Ну почему, Валентина? Я с тобой по-хорошему. Не нужны мы мне хорошие. А почему? Чем ты нас Да так хули ты в недолюбливаешь? квартиру-то лез, ебаный в рот? Что делаем? В квартиру лез. Кто? Ты. Я. Да. А как докажешь? А? А как докажешь? А в глазок видела. Что видела? Как лез. Чего я лез? Лез! Лез? Так я же Квартиру, девушка. да? Я же девушка. Как я могла лезть, если я девушка? Какая ты хуй девушка? Я же Девушка тебе с хуем. говорила, что я девушка. Девушка с хуем. Девушка с пиздой. Пизда у меня. Небритая. Грудь, 4-й размер. Могу фотографии тебе выслать. Алло. Иди Алло. нахуй, аферисты ебаные. Я девушка. Алло. Ты сука в рот. Я Сейчас девушка. 02 вызову. Отъебись. Квартиру. А? Ну так что, квартирку подпишешь на меня? Я уж долго стараюсь. Алло. Хуй тебе, ебаный в рот, подохнешь, а квартиру не увидишь. Давай. Зря трудишься, блядина, в рот, Конечку! ебать. Зря, блядь, трудишься.